Так вот оно, море. Арест Платонович Крестьянов, отставной штурманский капитан из кантонистов, оказался добрейшим и милейшим человеком. В ежовые рукавицы меня он не взял. Очень посочувствовал моей страсти к морю и очень смеялся, когда я откровенно рассказал ему, каким образом я освободился от ненавистной мне военной гимназии. Благодаря хорошей теоретической подготовке я был принят сразу во второй класс и жадно принялся за милую моему сердцу науку. Поселился я вместе с несколькими иногородними учениками в небольшом флигеле при доме Крестьянова. Жило нас там 7 человек. Шепель, Лавров, Зеленский, Соляне-Краса, Снежницкий, Подлевский и я. Кроме Шепеля, Лаврова и Зеленского, с которыми судьба вновь сталкивала меня после многочисленных шатаний по свету, я ярче всего помню рыжего кудлатого пивуна Снежницкого. Это был здоровенный, веселый, жизнерадостный парень лет 18, бывший семинарист, страстно любивший книги. За 2 зимы совместной жизни мы все, благодаря ему, прочли большей частью вслух по вечерам «Происхождение видов», «Естественный отбор» Дарвина, «Историю цивилизации в Англии» Бокля, «Самодеятельность» Смайльса и целый ряд подпольных литографированных брошюр. Все свободное время я проводил на набережной и скоро составил себе обширный круг знакомств среди матросов, кочегаров, рыбаков, лодочников и грузчиков. Через 2-3 недели я сделался на набережной уже совсем своим человеком и отлично знал пристанскую терминологию. Эх, скорее бы зима прошла, с ее хотя и интересной, но все же суховатой учебой, а там пойти на целые 8 месяцев в плавание, да подальше куда-нибудь. Судьба сжалилась надо мной, и совершенно неожиданно мне скоро пришлось пойти в плавание, хотя и не в дальнее. У Крестьянова был зять Марк Павлович, молодой капитан небольшого колесного парохода Лев Федорович Гад. Этот пароход плавал обычно между Керчью и Ростовом-на-Дону и только что стал в Керчи на зимний ремонт. Но как только Гад ошвартовался цепями к набережной, стравил пары и распустил команду, разъехавшуюся немедленно по домам, исправление Волгодонского общества, которому принадлежал пароход, пришла телеграмма с приказанием сделать еще один рейс в Ростов и обратно. Марк Павлович, не зная, где набрать команду на один рейс, обратился с просьбой к Крестьянову кликнуть клич в мореходных классах и вызвать 20 человек охотников за вознаграждение в 20 рублей на брата за сходку. Охотников нашлось, конечно, больше, чем нужно, но преимущество получило наше общежитие, и мы все 7 переселились из нашей чистой комнаты в тесный, грязный и темный кубрик Гада. 26 октября В прекрасный солнечный день мы отошли от пристани на Ростов через Бердянск, Мариуполь и Таганрог. Босиком, с засученными штанами, я мыл палубу вместе с другими товарищами. Вода была холодная, и наши ноги стали скоро красными, как гусиные лапы. Но делать было нечего. Морских сапог у нас не было, а портить штиблеты в соленой воде не входило в наши расчеты. Пароход слегка покачивало. Я чувствовал, что в глазах у меня начинает мутнеть, а в груди под самое горло подпирает какой-то ком. «Так вот оно, море!» — думал я, глядя на зеленые азовские волны, подбрасывающий пароход. «А ведь скверно! Привыкну или нет?» Однако боязнь быть поднятым на смех товарищами заставила употребить нечеловеческие усилия, чтобы не поддаться окончательно укачиванию, и я продолжал работу. Но это были цветочки. Ягодки я попробовал вечером за ужином, когда пришлось сидеть за подвесным столом в душном кубрике и насильно есть из общей чашки сильно наперченный украинский борщ. И все-таки я досидел до конца ужина, но лишь только встали за стола, опрометью бросился на палубу, протискался, пользуясь наступившей темнотой, за принайтовленной к палубе бочки с вином, и тут же над ближайшим шпигатом отдал рыбам весь свой насильно съеденный ужин. Полночи стихло, и мне стало значительно лучше, а на другой день уже больше не укачивало. Этот день ознаменовался происшествием. Мы везли на палубе чью-то корову, и она ночью отелилась. Бросили жребий, кому убирать зараженицы. Выпало мне. Товарищи поздравили меня с первой серьезной работой, и долго потом за мной оставалась кличка «Коровий акушер». В тот же вечер после работы мы устроили теленку торжественной крестины. За отсутствием подходящей купели крестины пришлось совершить по католическому обряду, поливая теленка из ковшика. Я был единогласно избран в награду за свои труды крестным отцом. Маленький Павлуша Лавров был моей кумой, Снежницкий — патором, Зеленский изображал органиста и играл на гармонике какой-то тягучий вальс, который, по общему мнению, очень подходил под католические церковные мотивы. Крестины закончились балом на палубе под ту же гармонику, причем один из товарищей танцевал с новорожденным теленком на руках. В Бердянске и Мариуполе стояли всего по несколько часов, и на берег никто не сходил. В Таганроге ночевали и тоже ничего не видели, да и порт там далеко от города. Зато в Ростове стояли 3 дня и успели побывать на берегу. Разумеется, только вечером. Днем все были заняты. В те блаженные для судохозяев времена судовые команды были обязаны сами грузить и выгружать пароходы. Береговые рабочие принимали груз – только с борта и подавали его только на борт. Хорошо, что привезенный нами груз состоял главным образом из маленьких бочонков с сельдями, а грузили мы бакалею, крупу и макароны. Больших тюков и ящиков не было, но с непривычки и от 5-пудовых мешков с крупой здорово болела спина. Назад вернулись через Ейск и Темрюк.